Глава 18. За моей спиной раздались смешки. Арам тоже растянул губы в улыбке, отчего его страшная рожа стала еще более ужасной. Королевство Кларин больше не существует. Города разрушены, большая часть людей убита. Ваэдила с дочерью и остатками своей армии отступила в эпицентр Северной пустоши. Туда маги не суются, там их магия очень часто оборачивается против них самих. «Не может быть!» – нахмурилась я. Я могла допустить, что какие-то небольшие стычки амазонок с магами могли остаться незамеченными, но скрыть потерю целого королевства невозможно. Все равно поползли бы слухи, и я точно что-нибудь знала бы. К тому же Адрей совсем недавно был в королевстве Кларин, и он точно заметил бы, если бы там шла жестокая война. Об этом я и сообщила Араму. Он не стал спорить и доказывать, что Адрей слеп, глух и туп настолько, чтобы не увидеть признаки войны. Вместо этого он задал мне вопрос. «Ваше Величество, как вы думаете, сколько нужно дней, чтобы превратить процветающий город, полный жизни, в безжизненные руины, где нет ни одного целого дома и не осталось в живых ни одного человека? Ну, к примеру, такого размера, как Клария, столица королевства Кларин». Я рассмеялась. Я никогда не участвовала в войнах, но я отлично знала историю нашего мира, а также имела неплохое представление о тактике и стратегии военных действий. Меня же учил мой отец. Это дело многих лет. Во-первых, в каждом городе есть крепостные стены, которые не так-то легко преодолеть и которые способны выдержать многодневную осаду. Во-вторых, начала я рассказывать прописные истины, но Арам перебил меня. Меньше половины свечи. Для чего? Не сразу поняла я. Для того, чтобы уничтожить город, разрушив его до основания и одновременно убить всех его жителей, которым не повезло в этот момент быть внутри. Нужно не больше половины свечи, терпеливо пояснил он. Ваэдиле повезло, что как раз в этот день они с дочерью тайком покинули город, чтобы встретиться кое с кем за его стенами. Иначе их обеих уже не было бы в живых. Глаз Арама непроизвольно дернулся. Кажется, он переживал о королеве больше, чем хотел показать. «Но этого не может быть!» — попыталась я уложить в голове картину, нарисованную наемником. «Увы!» — Арам смотрел на меня без тени улыбки. Хотя я была уверена, что это дурацкая затянувшаяся шутка, и сейчас он начнет хохотать. «Я лично видел это. Одно заклинание, и города больше нет!» Голова закружилась, а земля ушла из-под ног. Я не хотела, не могла поверить, что наемник говорит правду, но где-то на уровне интуиции знала, он не врет. «Но зачем?» – прошептала я. Голос резко пропал. «Зачем им разрушать города, убивать людей? Это же бессмысленно! Зачем тогда вообще воевать? Чтобы захватить руины и мертвых?» Арам вздохнул. «Мы не знаем, чего хотят маги. Вернее, – он поправился, – мы не знаем, чего хочет Великий Отец, а маги всего лишь послушно исполняют его волю». Я медленно опустилась на траву, не обращая внимания на стоявших вокруг наемников. Ноги перестали меня держать, спину холодило от осознания того, что происходит прямо сейчас в королевстве Кларин. Я снова ощутила холодные руки Ираи на своих запястьях и услышала ее голос. Не зря моя погибшая лунная сестра просила о помощи. «Мне очень жаль, что пришлось быть таким печальным вестником». Рядом со мной на траву присел Арам. «Мы попытались сражаться с магами. Поначалу они тоже выглядели немного растерянными, как будто бы сами не ожидали, что все получится. И нам удалось почти полностью уничтожить первую группу, ту самую, которая разрушила Кларию. Но потом пришли другие. И они были готовы к тому, чтобы защищать свои жизни. Нам же пришлось научиться биться с ними. Мы быстро поняли, что маги убивают голосом. Если заткнуть им рты, то проклятые маги становятся беспомощнее ребенка. Вот только поймать магов, чтобы сунуть им кляп, сложно. Эти твари умеют видеть магии дальше, чем самый зоркий человек. Они способны обездвижить противника одним коротким криком, а кое-кто из них даже способен создать завесу и незримо стоять рядом. Это ужасно. «Да», — кивнул наемник, — «я, Ваше Величество, с малых лет таскаюсь по миру с оружием в руках, но еще никогда мы не были так беспомощны, а наши противники не были так сильны. Нам нечего противопоставить магам. Мы можем убить одного, но на его место придет другой, который поднимет мертвого, чтобы сражаться вместе с ним. Наши мечи бессильны против магии, и Вайдила велела мне отправляться в Южную пустошь, найти вас и попросить помощи. Она сказала, что вы связаны с богиней, с Великой Матерью, а спасти нас под силу только богам». Я качнула головой. Не потому, что была согласна, а потому, что хотела, чтобы он замолчал. Чудовищная картина никак не укладывалась в моей голове, ворочаясь, как слон в посудной лавке и разрушая все, к чему прикасалась. Все мои знания, основанные на тактике и стратегии безмагических войн, оказались бессмысленны. Все мои умения и способности терялись перед лицом непостижимой магии, способной творить чудеса, недобрые чудеса. Ваше Величество, Арам не дал мне много времени на раздумья. А теперь расскажите, почему с вами маг? Маг, повторила я глухо и посмотрела в сторону Антоса. Еще один пазл лег на свое место. Я ведь рассуждала о том, что нельзя доверять никому, что маги, которые подмяли под себя абригорианского императора и вот-вот подчинят Эбрахила, могут быть кем угодно. А ведь Виним говорил мне, что у Антоса есть медальон мага, только мы оба, как два идиота, решили, что мальчишка ничего не знает о магии. Ну ладно, свинопас. Его я могла простить за такую оплошность. Он понятия не имеет, на что способны люди ради власти и денег. Но я-то, я! Как я могла не догадаться, что мальчишка не рассказывает о своем прошлом не потому, что не хочет вспоминать, а потому, что ему есть что скрывать? Григорик, подсказала услужливая память, часто говорил о том, как ему жилось в рабстве. Вспоминал имена своих хозяев и товарищей по несчастью, но Антос, он никогда не говорил ни о чем, ни слова, ни полслова. Все, что я знала о нем, было придумано мной от начала и до конца. Но если допустить, что Илайя знала Агора, у которого был такой же медальон, по словам Винима, то она вполне могла знать о свойствах этого артефакта. И когда Антос нашел медальон, она могла продать брата магам вместе с ним. Но как она умело разыграла свою партию тогда у кареты? Я была уверена, что победила, но на самом деле это была подстава, чтобы подсунуть мне мальчишку. Не удивлюсь, если Адрей с ними заодно. Илайя могла пообещать ему вернуть титул в обмен на небольшую услугу, передать мне своих братьев, якобы выкупленных из рабства. Мои мысли снова перекинулись на Антоса. Но как умело этот бесстыжий пацан втерся мне в доверие. Я ведь совершенно искренне полюбила его, а он всего лишь был подставой великого отца. Хитро, ничего не скажешь. «М-м-м-м», промучал Антос, умоляюще глядя на меня глазами, полными слез, и тут же получил тычок в бок. «Заткнись!» — рявкнул на него тот наемник, который все еще держал его, не позволяя вырваться. «Арам, чего тянем? Пацана надо повесить!» «Но сначала допросить», — вмешалась я. «Я хочу знать, зачем он прицепился ко мне?» «Я вам и так скажу», — ухмыльнулся Арам. «Маги опасаются тех, в чьих жилах течет кровь древних богов. Они боятся, что ваша смерть вызовет недовольство богов, и они покарают тех, кто поднял руку на их наследников. Поэтому они не тронут ни вас, ни тех, кто связан с вами родством. Но среди магов есть такие, которые способны внушить вам все, что угодно. Для этого они могут менять свою внешность, подстраивая ее под тот образ, который вызывает в вашей душе отклик». Я прикусила губу изнутри, чтобы не выдать свои эмоции. Я думала, что Антос похож на Лужку, а оказывается, все это было просто уловкой, чтобы заставить меня ему поверить или изменить голос. Но с другой стороны, я покосилась на главу наемников, откуда этот Арам столько знает про магов? Доверять ему у меня тоже не было никаких оснований. А вдруг это тоже подстава? И все их слова о проигранной войне всего лишь уловка? «Вы мне не верите», — рассмеялся Арам. «Я вас понимаю, но тут я могу вам помочь». Он сунул руку за ворот рубахи и достал оттуда артефакт в виде замысловато переплетенной фигульки. «Держите!» «Это артефакт, способный определить правду, — говорит ваш собеседник, — или врет?» Амулет раскачивался в протянутой руке, а я все еще сомневалась в том, что взять его в руки будет разумный поступок. Даже готовность наемника поделиться со мной артефактом вызывала во мне волну недоверия. Кто вообще способен добровольно передать такой артефакт другому человеку? Я на месте Арама ни за что не рискнула бы такой ценной вещью. А вдруг в этом артефакте скрыт какой-то подвох? Но оттягивать решение слишком долго было нельзя. Не потому, что я боялась показаться нерешительной и слабой. Такие мелочи меня сейчас не волновали. А потому, что ни одно предложение о сотрудничестве не может длиться слишком долго. И если я не возьму амулет... «Я вам верю», — кивнула я Араму. «И для этого мне не нужен артефакт. Достаточно будет клятвы древним богам, что ваш рассказ — правда». Арам расхохотался. Он раскусил мою игру, хотя я ничего не прятала. Напротив, тон моего голоса должен был помочь ему догадаться, что теперь не я, а боги будут судить его за ложь. «Это просто», — с улыбкой произнес он. «Все мои слова при нашем с вами разговоре были произнесены искренне и без всякого злого умысла. И если где-то закралась ложь, то я тоже обману так же, как и вы. Клянусь всем богам», — закончил он. И гром, раздавшийся в чистом небе, подтвердил, что его клятва принята. «Теперь вы мне верите?» «Теперь верю», — качнула я головой. «Но все же перед тем, как казнить мага, я предпочла бы услышать, чего он добивался, изображая из себя моего племянника», — кивнула я в сторону Антоса, в глазах которого появился панический ужас. «Это невозможно. Как только вы вытащите кляп, маг обретет силу. Их магия основана на голосе. Именно поэтому единственное средство от магических заклинаний — заставить мага замолчать. Лучше навсегда», — ухмыльнулся он. «Но вы же как-то допрашивали магов в Северной пустоши», — стояла я на своем. Я сама не могла объяснить, почему для меня так важно узнать о намерениях Антоса, но я была уверена, это важно. «Допрашивали», — кивнул Арам. «Они отвечали нам письменно». Он повернулся к своим и приказал. «Дайте пацану бумагу и перо. У королевы есть к нему несколько вопросов». Через несколько мгновений Антосу развязали правую руку и сунули перо, окунув его в чернила. Лист бумаги поднесли на разделочной доске, подняв на нужную высоту. По четкости и слаженности движений было видно, что проделывали они подобное уже не раз. «Спрашивайте», — кивнул Арам и добавил. «Но не советую читать написанное вслух. Мы потеряли несколько своих товарищей, когда один из них прочел заклинание. Проклятая магия убила всех». Я кивнула. «Понимаю». Подошла к Антосу и заглянула в глаза беззвучно рыдающему мальчишке. Я бы соврала, если бы сказала, что мне было его не жаль. Как я ни старалась, но так и не смогла найти в своей душе даже крохи ненависти к нему. Да что там ненависти? Во мне даже не было неприязни. В груди жгло от обиды, от злости, но и только. И мне было невыносимо больно от того, что мы оказались по разные стороны баррикад и в этой войне. «Антос, как ты мог? Я же тебе верила!» — вырвалось у меня. Хотя на самом деле это не имело никакого смысла. Я прекрасно понимала, зачем он это сделал. Антос зарыдал сильнее, а когда кончик пера в его руке коснулся доски, начал писать, судорожно вздрагивая, отчего перо прыгало и разрывало буквы и путало строки. Но я смогла прочитать. «Я не виноват. Вы сказали, что больше никогда не бросите меня. Вы обещали. Позвольте, я сам задам паршивцу несколько вопросов». Арам подумал, что я не сумею провести допрос. Я хотела возмутиться. Ничего нового в этом деле для меня не было, но потом отступила. Наемник был прав. Одно дело допрашивать врагов, а совсем другое мальчишку, который стал для тебя почти так же близок, как сын. Я отступила назад, прячусь за спины мужчин. Мне все было понятно. Антос предатель. «Как ты попал в Грилорию?» Арам начал издалека. И опять он был прав. Чтобы разговорить человека, надо сначала задавать вопросы, ответы на которые уже и так известны. Антос что-то писал на доске. Он уже не плакал, только трясся, как будто бы от холода. А у меня перед глазами стояли кривые строчки. «Я вас не обманывал, и вы сказали, что больше никогда не бросите меня. Вы обещали». И снова, как много лет назад, я почувствовала что-то такое слишком большое, чтобы быть простым человеческим чувством. Машинально дернула за цепочку, вытаскивая артефакт, и зажала зеркало в кулаке. Зеркало, которое показывало моих детей. Но в этот раз я смогла увидеть чуточку больше. Я смогла увидеть всех ее детей. «Ваше Величество!» Арам повернулся ко мне. «Похоже, над пацаном крепко поработали. Он верит в то, что ничего не знает, и мой артефакт не видит лжи в его словах. Но несет он такую ерунду, которая никак не может быть правдой. Он бесполезен». Я ничего не ответила. Все еще не могла прийти в себя от того, что увидела в отражении артефакта. «Повесить мага!» — скомандовал Арам. И наемники резко засуетились, устраивая казнь. Не прошло нескольких мгновений, как веревка была перекинута через толстый сук дерева, а петля оказалась на шее застывшего от ужаса мальчишки. «Нет!» — я наконец-то смогла говорить. Сделала несколько шагов, оказавшись перед Антосом, и приказала: «Отпустите мальчишку!» И прежде чем кто-то успел что-то сказать или сделать, резким движением вынула кляп. «Фера!» — выдохнул юный маг, активируя заклинание. И завеса пала.